Только одно запомнилось, как Ленин назвал его лошадкой. Когда Ленин болел, заседание совнаркома вел он, Каменев. Открыв очередное заседание, он сказал, что приготовил его участникам сюрприз. После этого в зал вошел Ленин. Обнял Каменева за плечи и сказал, смеясь, «Ну как, правильно я выбрал себе заместителя? Вы довольны? Я ведь знал, что эта лошадка меня никогда не подведет». И все смеялись и хлопали Ленину. Опять открылась дверь. Сопровождаемый конвоиром вошел врач, опять пощупал пульс, осмотрел ноги, приоткрыл глаза и произнес, «Можно продолжать». Прошло полгода, а Альтман так и не позвонил. Ясно, Юрка Шарок сказал ему пару слов, и Альтман решил отстать. У них там наверняка есть своя товарищеская солидарность. Раз товарищ просит, надо уважить. При случае и он твою просьбу уважит. Молодец, Юрка. Вадим, конечно, Юрий не звонил, слишком деликатное дело, но, встретив как-то его на Арбате, радостно заулыбался, тепло жал руку, проводил до Арбатской площади и, прощаясь, сказал «Спасибо, Юра». Юра ничего не ответил, улыбнулся, вошел в трамвай, помахал рукой. «Идиот, Вадим, всегда был идиотом». Неужели всерьез надеялся, что Юра будет за него хлопотать? Неужели не понимает, что в таких делах ни за кого не хлопочут. Обхохочешься на этих интеллигентов. Альтман не вызывает его потому, что включен в одну из следственных групп, участвует в подготовке процесса, недоводимо ему. Он Шарок даже и думать не желает о деле Вадима, хотя приблизительно и догадывается, иностранный отдел заинтересовался досье Вики. Но Вадим ничего этого не знал. Приветливый жест Шарока окончательно его успокоил. Он много писал теперь, еще больше выступал, становился известным. Многие с ним искали знакомства. Как-то к Ершилову приехал племянник из Саратова, такой же пучеглазый, как и дядя, такой же востроносенький, но с приятной застенчивой улыбкой. Ершилов привел его в клуб писателей показать московских знаменитостей. Встретили Вадима. «Работает на железной дороге», — сказал Ершилов, представляя Вадиму племянника. «Однако заядлый театрал. Прочитал твое интервью с Коанен. Никуда, — говорит, — теперь не хочу ни в Большой, ни к Мейерхольду, а хочу, — говорит, — только в Камерный». «Правильно я обрисовал ситуацию?» — юнец подтвердил дядины слова кивком головы. «Нет проблем», — ответил Вадим. «Посмотрите афишу, выберите спектакль и позвоните мне». Стервец Ершилов льстит, конечно, и все-таки приятно, что так широко разошлось по стране его интервью. Вот и в Саратове, оказывается, читали. А ведь это, по существу, была первая его серьезная работа. Полтора года назад писал, в самом конце 34-го. В конце 34-го Камерному театру исполнялось 20 лет. Но празднование юбилея с 25 декабря перенесли на начало января. Вот тут прикидывал Вадим и тиснуть бы в газете что-нибудь этакое, развернутое интервью, к примеру, с Алисой Коанен, будущей народной артисткой республики. Все знали, что постановление о присвоении этих званий Таирову и Коанен готово, а может уже и подписано. Как раз в канун выхода постановления и подкинуть бы такой материалец. Но ведь Коанен не даст интервью, и подступаться нечего. На юбилейном вечере Камерный театр собирался показать не только сцены из «Оптимистической трагедии» и «Жирофле, жирофля», но и возобновленную «Соломею». Этот спектакль знаменовал как бы второе рождение театра после Октябрьской революции. Помог отец. Мне Алиса Георгиевна никогда не откажет. И действительно не отказала, только удивилась. Неужели такая срочность? Попросила подождать минуту у телефона, посмотрела свое расписание и назвала 26 декабря. Прийти ровно к 16:45, квартира в самом здании театра. Андрей Андреевич помнит, пусть объяснит сыну. Вадим засуетился, дней оставалось мало, а к Коанен хотелось прийти хорошо подготовленным.